Он собрал все свое достоинство и гордо выпрямился. «Что это означает?» — осведомился он. Ему пришлось признать, что прозвучала фраза довольно неловко, но неподвижность пылающего взгляда словно стерла все слова из его памяти. «Я пришел», — объявил незнакомец. «Пришел? Зачем?» «Чтобы занять свое место. Где здесь мое кресло?» «Ты что, студент?» — побелев от ярости, поинтересовался Лузган. «Как тебя зовут, молодой человек?» Паренек, не обращая на него внимания, оглядел собравшихся волшебников. «Кто из вас самый могущественный?» — спросил он. «Хочу с ним познакомиться». Повинуясь кивку Лузгана, двое университетских привратников, которые в течение последних нескольких минут потихоньку подбирались к незваному гостю, встали по обе стороны от мальчишки. «Выведите его отсюда и вышвырните на улицу!» — приказал Лузган. Привратники, рослые, серьезного вида здоровяки, кивнули и вцепились в тонкие, как прутики, руки мальчугана, похожими на грозди бананов пальцами. «Твой отец еще услышит о твоем поведении!» — сурово предупредил Лузган. «Он уже услышал», — отозвался мальчик и, взглянув на обоих привратников, пожал плечами. «Что здесь происходит?» Обернувшись, Лузган увидел Скармера Биллиаса, главу Ордена Серебряной Звезды. В то время как Лузган был худым и жилистым, Биллиас, напротив, имел склонность к полноте и походил на небольшой воздушный шарик, удерживаемый у самой земли и почему-то обряженный в одежды из синего бархата с дурностаем. Вместе взятые оба волшебника как раз составили бы двух нормальных людей. К несчастью, Биллиас был из тех, кто гордится своим умелым обращением с детьми. Он нагнулся, насколько позволил ему его обет, и приблизил к мальчику красное, обрамленное бакенбардами лицо. «В чем дело, парень?» — осведомился он. «Этот ребенок ворвался сюда, потому что, как он утверждает, хочет познакомиться с могущественным волшебником», — неодобрительно пояснил Лузган, который относился к детям с активной неприязнью. И, возможно, именно поэтому они находили его таким захватывающим. В данный момент Лузган успешно подавлял рвущиеся наружу вопросы по поводу двери. «В этом нет ничего плохого», — кивнул Биллиас. «Каждый способный мальчик хочет стать волшебником». «Когда я был маленьким, я тоже хотел стать волшебником. Правда, малыш?» «Ты могущественный?» — осведомился мальчик. «Я говорю, ты могущественный? Насколько велика твоя сила?» «Сила?» — переспросил Биллиас. Он выпрямился, потрогал свой пояс волшебника восьмого уровня и подмигнул Лузгану. «О, довольно велика! По меркам волшебников очень велика!» «Прекрасно! Я вызываю тебя на состязание. Покажи мне твое самое сильное волшебство, и когда я тебя побью, ну, тогда я стану арканцлером». «Ах ты дерзкий!» — начал Лузган, но его протест утонул во взрыве хохота. Волшебники покатывались по полу от смеха. Биллиас хлопнул себя по коленям, или, по крайней мере, по тем местам, до которых сумел дотянуться. «Дуэль, да?» — уточнил он. «Неплохо, а?» «Как ты прекрасно знаешь, дуэли запрещены», — возразил Лузган. «Кроме того, это просто смехотворно. Не знаю, кто открыл ему дверь, но я не собираюсь стоять здесь и смотреть, как ты тратишь наше время. «Ну-ну», — перебил его Биллиас. «Как тебя зовут, мальчуган?» «Коин». «Коин, сэр!» — рявкнул Лузган. «Что ж, Коин, — продолжал Биллиас, — хочешь увидеть, на что я способен?» «Да». «Да, сэр!» — рявкнул Лузган. Коин посмотрел на него немигающим взглядом, взглядом старым как мир, одним из тех взглядов, которые, не зная усталости, рассматривают вас с нагретых солнцем скал на вулканических островах. Лузган почувствовал, как у него пересохло во рту.